Заболевший песок погибает с дождем, под росою сгорает сухая трава. В ней под ливнями дней человек заточен, тот, что там за стеклом, защищает права. Уничтожен в пыли устаревших команд, похоронен среди погребенных жуков. В колокольне уже не рыдает набат, лицемерная песня обнаглевших воров. Отражается свет в зеркалах пустоты, в моем сердце живет неизвестный мираж. Говорят мне вокруг, что я был неправ, но я вижу там свет и обретаю кураж. Разрушен мой мир в суете перемен, потерялся во тьме среди ломаных скал. Все, что было тогда, уже скрыто за светом. Я ищу свой путь на неровный финал. В памяти уношу слова пустоты, через бурю и злость пробиваюсь вперед. Ни дождь, ни песок не найдут меня вновь, ведь душа моя свет от забвенья спасет. Отражается свет в зеркалах пустоты, в моем сердце живет неизвестный мираж. Говорят мне вокруг, что я был неправ, но я вижу там свет и обретаю кураж. Уношу слова пустоты, через бурю и злость пробиваюсь вперед. Ни дождь, ни песок не найдут меня вновь, и душа моя свет от забвения спасет. Отражается свет в зеркалах пустоты, в моем сердце живет неизвестный мираж. Говорят мне вокруг, что я был неправ, но я вижу там свет и обретаю кураж.